Третье. Ут понял, что вряд ли пробьется к воротам, как только оказался на площади. Если и пробьется, велик шанс, что ворота опустят прежде, чем он окажется вне городских стен. Впрочем, Ут продумывал этот вариант. Он лишь убедился на месте, что не ошибся в своих расчетах. Талх нагнал гвардейцев, когда кавалькада еще не подошла к воротам. Он даже притормозил, чтобы его ни при виде неба не заметил кто-нибудь из гвардейцев арьергарда. На горожан он плевать хотел. Они вряд ли понимали, что человек, гнавший лошадь, не имеет отношения к воинам правителя. Если они и узнавали в нем Талха, это уже не имело значения. Все уже близилось к своему завершению. Ут мгновенно оценил ситуацию. Он ждал чего-то подобного. Не обращая внимания на нескольких зевак, все-таки обративших на него свои подозрительные взгляды, Талх соскочил с лошади, не потрудившись на прощание хлопнуть ее по крупу. Просто оставил животное, и все. Он бросился влево, огибая толпу, и те, кто созерцали этот поступок, тут же потеряли Талха из вида. Он готовился к подобному уходу из города с момента своего появления. Даже такой воин, как он, не испытывал иллюзий, хватит ли ему сил выйти из города обычным способом, если ворота закроют, тем более с мальчиком. К счастью, был иной вариант, такой же сложный, но более реальный, нежели первый. Прошел ведь Занл этим путем. Его пояс обматывала веревка, тонкая, но очень крепкая. Она выдержит трех человек с габаритами Уда. Сейчас этот способ стал наиболее реальным благодаря суматохе. В противном случае Ут не надеялся бы на него в светлое время суток, только ночью. Он взобрался на стену, когда уже началась стычка. Он оказался не так далеко от ворот, его могли видеть сотни людей, в том числе и стражники, но все взоры были направлены к воротам. Ут не медлил, выжимая все из каждой секунды. Он лишь коротко глянул на другую часть стены, где Рапфия, прикрывшись убитым стражником, стрелял из арбалета. Ут привязал веревку и начал спуск. Сквозь вопли толпы он слышал, как открыли ворота. Талх почувствовал, что опаздывает. Люди по другую сторону стен также могли его видеть, но вряд ли хотя бы один заметил Талха. Когда Ут оказался у подножья городской стены, стычка уже кипела за воротами. Талха отделяла от места событий некоторое расстояние. Он побежал. Через сотню шагов Ут увидел главных действующих лиц и почуял в происходящем несоответствие. То же ощущение, что и в городе, когда всадники, покидая комендантский двор, пронеслись мимо. То же, только теперь оно стало явственнее. Словно с чьего-то лица сняли вуаль, и теперь видны малейшие дефекты кожи, которых раньше не существовало. Он остановился, прощупывая обстановку. Повозка отклонилась вправо, дальше от Уда, чем он рассчитывал. Но это не было проблемой, он увидел Уинера и Лужа. Кроме того, из людской толпы, находившейся вне стен города, стрелял из арбалета Занл. У Талхов были шансы подойти к повозке вплотную и достать мальчика. Гвардейцы рассеялись в попытке отогнать толпу и ликвидировать стрелков. Но именно в их действиях что-то не устроило Уда. Широким шагом он начал сближение. Так или иначе, ему необходимо быть рядом с происходящим. Гвардейцы, что окружали повозку, сражались неистово. В их действиях Ут не нашел ничего несоответствующего. Его смущали те из гвардейцев, что находились в стороне, левее повозки и ближе к Уду. Некоторые из них отгоняли толпу и просто не видели угрожающей ситуации на правом фланге, где и находилась самая ценная повозка. Но часть, сгруппировавшись, казалось, пробивала себе путь вперед, нежели участвовала в защите повозки. Сближаясь, Ут сосредоточил основное внимание именно на них. Что-то здесь было не так, хотя Ут пока не понимал, что именно. Группа гвардейцев уходила в сторону. Это уже не вызывало сомнений, хотя многие из них не видели лобовую атаку двух талхов на повозку. Кто-то другой, не Ут, решил бы, что гвардейцы пытаются пресечь арбалетные выстрелы из толпы, однако Ут не обманывался на этот счет. Гвардейцы знали, с кем имеют дело, и должны были в первую очередь контролировать пространство вокруг повозки. Когда Ут решил, что у кого-то из этих гвардейцев находится мальчик, как бы ни казалось это немыслимо, Уинер пробился к повозке, после чего Ут заметил в руках Уинера мальчика. Казалось, все закончилось. Осталось оторваться от гвардейцев с добычей в руках. Ут остался на месте. Он привык доверять своему чутью, а оно, это непостижимое нечто, упорно сопротивлялось. Талхи победили, совершив невозможное и вырвав мальчика у гвардейцев. Но вкуса этой победы на губах не было. Ут ждал. Он верил, что некое прояснение вот-вот наступит. Несколько гвардейцев бросились в погоню, но у них не было шансов. Луши, наверное, занул из толпы с помощью арбалетов, прервали этот порыв. Остальные гвардейцы, похоже, пребывали в шоке, топчась вокруг опустевшей повозки. Не верили, что это произошло. При этом небольшая группка гвардейцев в стороне от них не собиралась изменить ситуацию. Она по-прежнему удалялась организованно, настойчиво и бесповоротно. Ут замер. Один из гвардейцев управлял этой группой. Ут слышал его резкие, острые, как иглы, окрики. Сомнения исчезли. Эти гвардейцы вовсе не считали нужным изменить положение. Это разительно отличалось от поведения остальных воинов. Оказавшись на открытом пространстве, позади расколотой на части толпы гвардейцы перешли на галоп. Их было человек 7-8. Где-то в стороне точно так же уносился прочь Уинер. Ут по-прежнему не был уверен, что мальчик у гвардейцев, но решил следовать своей интуиции. Он настигнет группу гвардейцев и проследит за ней. Если он ошибся, и мальчик в руках Уинера, вреда от слежки за гвардейцами не будет. Но он не ошибся. Ут почти осязал это. Теперь ему нужен конь. Это несложно, хотя Ут задержится. Гвардейцев он догонит. Сложнее найти в этой толпе Гела. Это потребует времени. Гел ему необходим. Если слежка, как рассчитывал Ут, оправдает себя, кого-то надо отправить к Старху. Ут побежал к тому месту, откуда произвели последние выстрелы из арбалета.